тегелеях, в саблях, в саадаках. Едва-едва на монастырские деньги поднял он такое вооружение. А жить самому, а дворню прокормить, а рост плати монахам. Царская казна пощады не знает. Что ни год, новый наказ. Новые деньги, кормовые, дорожные, дани и оброки. Себе много ли перепадает? И все спрашивают с помещика, почему ленив выколачивать оброк? А с мужика больше одной шкуры не сдерешь. Истощало государство при покойном царе Алексея Михайловича от войн, от смут и бунтов. Как погулял по земле вор анафема Стенька Разин, крестьяне забыли Бога. Чуть прижмешь покрепче, скалят зубы поволчьи. От тягот бегут на Дон, откуда их ни грамотой, ни саблей не добыть. Конь плелся дорожной рысцой, весь покрылся инеем. Ветви задевали дугу, сыпали снежной пылью. Прильнув к стволам, на проезжего глядели пушистохвостые белки. Гибель в лесах была этой белки. Иван Артемич лежал в санях и думал. Мужику только и оставалось думать. «Ну ладно, того подай, этого подай, тому заплати, этому заплати. Но прорва! Эдакое государство! Разве ее напитаешь? От работы не бегаем, терпим. А в Москве бояре в золотых возках стали ездить. Подай ему и на возок, сытому дьяволу. Ну ладно. Ты заставь, бери, что тебе надо, но не озорничай. А это, ребята, две шкуры драть озорство. Государевых людей ныне развелось, плюнь, и там дьяк, али подьячий, али целовальник сидит, пишет. А мужик один. Ох, ребята, лучше я убегу. Зверь меня в лесу заломает. Смерть скорее, чем это озорство. Так вы долго на нас не прокормитесь. Ивашка Бровкин думал, может быть, так, а может и не так. Из леса на дорогу выехал, стоя в санях на коленках, цыган по прозвищу, волковский же крестьянин, черный, с проседью мужик. Лет 15 он был в бегах, шатался меж двор, но вышел указ вернуть помещикам всех беглых без срока давности. Цыгана взяли под Воронежем, где он крестьянствовал, и вернули Волкову старшему. Он опять было навострил лапти. Поймали, и велено было цыгана бить кнутом без пощады и держать в тюрьме. На усадьбе же у Волкова. А как кожа подживет, вынув, в другой раз бить его кнутом же, без пощады и опять кинуть в тюрьму, чтобы ему, плуту, вору, впредь бегать было неповадно. Цыган только тем и выручился, что его отписали на Васильеву дачу. «Здорово!» — сказал цыган Ивану и пересел в его сани. «Здорово!» «Ничего не слышно?» «Хорошего будто ничего не слышно». Цыган снял варежку, разворотил усы и бороду, скрывая лукавство. «Встретил в лесу человека. Царь, — говорит, — помирает». Иван Артемич привстал в санях. Жуть взяла. «Тру!» — стащил колпак, перекрестился. «Кого же теперь царем-то скажут?» «Окромя, — говорит, — некоего, как мальчонку Петра Алексеевича. А он едва титьку бросил». «Ну, парень!» Иван нахлобучил колпак, глаза побелели. «Ну, парень, жди теперь боярского царства. Все раз пропадем». «Пропадем, а может и ничего, так-то». Цыган подсунулся вплоть, подмигнул. «Человек этот сказывал. Быть смуте. Может, еще поживем. Хлеб пожуем. Чай бывалый». Цыган оскалил лишачьи зубы и засмеялся. Кашлянул на весь лес. Белка кинулась со ствола, перелетела через дорогу, посыпался снег, заиграл столбом иголочек в косом свете. Большое малиновое солнце повисло в конце дороги над бугром, над высокими частоколами, крутыми кровлями и дымами волковской усадьбы. Ивашка и цыган оставили коней около высоких ворот. Над ними, под двухскатной крышей, образ честного креста Господня.

Свист. Переехали мост через Яузу, где на крутом берегу вертелись сотни небольших мельниц. Рысью вслед за санями и обозами проехали по площади вдоль белооблезлой стены с квадратными башнями и пушками межзубцов. В мясницких низеньких воротах крик, ругань, давка. Каждому надобно проскочить первому. Бьются кулаками, летят шапки, трещат сани, лошади лезут на дыбы. Над воротами теплится неугасимая лампада перед темным ликом. Алешку исхлестали кнутами, потерял шапку. Как только жив остался, выехали на Мясницкую. Вытирая кровь с носа, он глядел по сторонам. «Ох ты!» Народ валом валил вдоль узкой навозной улицы. Из дощатых ловчонок перегибались, кричали купчишки. Ловили за полы, с прохожих рвали шапки, зазывали к себе. За высокими заборами каменные избы, красные, серебряные крутые крыши, пестрые церковные маковки, церквей тысячи. И большие, пятиглавые, и маленькие, на перекрестках. Чуть в дверь человеку войти, а внутри десятерым не повернуться. В раскрытых притворах жаркие огоньки свечей. Заснувшие на коленях старухи. Косматые, страшные, нищие трясут лохмотьями. Хватают за ноги, гнусавя, заголяют тело в крови и дряни. Прохожим в нос безместные страшноглазые попы суют калач, кричат: «Купец, идем служить, а то калач закушу». Тучи галок над церквушками. Едва продрались за Лубянку, где толпились кучками по всей площади конные ратники. Вдали, у Никольских ворот, виднелась высокая, трубой, соболья шапка боярина. Меховые колпаки дьяков, темные кафтаны выборных лучших людей. Оттуда худой длинный человек с длинной бородищей кричал, махал бумагой. Тогда выезжал дворянин, богатый ли, бедный ли, вооруженный, один или со своими ратниками, и скакал к столу. Спешивался, кланялся низко боярину и дьякам. Они осматривали вооружение и коней, прочитывали записи. Много ли земли ему поверстано? Спорили. Дворянин божил, сорвал себя за грудь, а иные, прося, плакали, что в конец захудали на землишке и помирают голодной и озябают студеной смертью. Так, по стародавнему обычаю, каждый год перед весенними походами происходил смотр государевых служилых людей, дворянского ополчения. Василий и Михайло сели верхами. Цыганову и Алешкину лошадей распрягли, посадили на них без седел двух волковских холопов, а третьему, пешему, велели сказать, что лошадь где по дороге ногу побила. Сани бросили. Цыган только за стремя схватился. «Куда коня-то моего угоняете, боярин? Да милостивый!» Василий погрозил нагайкой. «Пошуми-ка!» А когда он отъехал, цыган изругался по-черному и по-матерному, бросил в сани хомут и дугу и лег сам, зарылся в солому с досады. Об Алешке забыли. Он прибрал сбрую в сани, посидел, прозяб без шапки, в худой шубейке. Что ж, дело мужицкое, надо терпеть. И вдруг потянул носом сытный дух. Мимо шел посадский в заячьей шапке, пухлый мужик с маленькими глазами. На животе у него в лотке под ветошью дымились подовые пироги. Дьявол покосился на Алешку, приоткрыл с угла ветошь, румяные, горячие. Духом поволокло Алешку к пирогам. «Почем, дяденька?» «Полденьги пара. Язык проглотишь». У Алешки за щекой находились полденьги, полушка. Когда уходил в холопы, мать подарила на горькое счастье. И жалко денег, и живот разворачивает. «Давай, что ли?» — грубо сказал Алешка. Купил пироги и поел. Сроду такого не ел. А когда вернулся к саням, ни кнута, ни дуги, ни хомута со шлеей нет. Унесли. Кинулся к цыгану. Тот из-под соломы обругал. У Алешки отнялись ноги. В голове пустой звон. Сел было на отвод саней, плакать. сорвался, стал кидаться к прохожим. Вора не видали? Смеются. Что делать? Побежал через площадь искать боярина. Волков сидел на коне, подбоченясь, в медной шапке. На груди и на брюхе морозом заиндевели железные пластинами латы. Василия не узнать. Орел. Позади верхами два холопа, как бочки, в тегелеях, на плечах рогатины. Сами понимали, ну и вояки. Глупее глупого. Ухмылялись. Растирая слезы, гнусявя до жалости, Алешка стал сказывать про беду. «Сам виноват!» — крикнул Василий. «Отец выпарит!» «А сбрую отец новую не справит, я его выпарю!» «Пошел, не вертись перед конем!» Тут его выкрикнул длинный дьяк, махая бумагой. Волков с места вскачь, и за ним холопы, колотя лошаденок лаптями, побежали к Никольским воротам, где у стола, в горлатной шапке и двух шубах, бархатной и поверх нагольной, бараньей, сидел страшный князь Федор Юрьевич Рамадановский. «Что ж теперь делать-то? Ни шапки, ни сбруи!» Алешка тихо голосил, бредя по площади. Его окликнул, схватил за плечо Михаила Тертов, нагнулся с коня. «Алешка!» — сказал, и у самого слезы и губы трясутся. «Алешка, для Бога беги к Тверским воротам. Спросишь, где двор Данилы Меньшикова, конюха. Войдешь, и Даниле кланяйся три раза в землю. Скажи, Михайло, мол, бьет челом, конь, мол, у него заблошал. Стыдно, мол, дал бы он мне на день какого ни наесть коня показаться. Запомнишь, скажи, я отслужу. За коня мне хоть человека зарезать, плачь, проси». «Просить буду, а он откажет», — спросил Алешка. «В землю по плечи тебя вобью». Михайло выкатил глаза, раздул ноздри. Без памяти Алешка кинулся бежать, куда было сказано. Михайло промерз в седле, не евший весь день. Солнце клонилось в морозную мглу, синел снег. Звонче скрипели конские копыта. Находили сумерки, и по всей Москве на звонницах и колокольнях начали звонить к вечерне. Мимо проехал шагом Василий Волков, хмуро опустив голову. Алешка все не шел. Он так и не пришел совсем. В низкой, жарко натопленной палате лампады озаряли низкий свод и темную роспись на нем. Райских птиц, завитки трав. Под темными ликами образов, на широкой лавке, уйдя хилым телом в лебяжьи перины, умирал царь Федор Алексеевич. Ждали этого давно. У царя была цинга и пухли ноги. Сегодня он не мог стоять за утренни, присел на стульчик, да и свалился. Кинулись, едва бьется сердце. Положили под образа. От воды у него ноги раздуло, как бревна, и брюхо стало пухнуть. Вызвали немца-лекаря. Он выпустил воду, и царь затих. Стал тихо отходить. Потемнели глазные впадины, заострился нос. Одно время он что-то шептал, не могли понять что. Немец нагнулся к его бескровным устам. Федор Алексеевич невнятно, одним дуновением произносил по латыни вирши. Лекарю почудился в царском шепоте стих Овидия. «На смертном одре Овидия?» Несомненно, царь был без памяти. Сейчас даже его дыхания не было слышно. У заиндевелого окна, где в круглых стеклышках играл лунный свет, сидел на раскладном итальянском стуле патриарх Иоаким, суровый и восковой, в черной мантии-клубуке с белым восьмиконечным крестом. Сидел согбенно и неподвижно, как видение смерти. У стены одиноко стояла царица Марфа Матвеевна. Сквозь туман слез глядела туда, где из груды перин виднелся маленький лобик и вытянувшийся нос умирающего мужа. Царице всего было 17 лет.

Целовальник мигнет под ячему. Тот сядет с краю стола. За ухом гусиное перо, на шее чернильница. И пошел строчить. Ох, спохватись, пьяная голова! Настрочит тебе премудрый подьячий кабальную запись. Пришел ты вольный в царев кабак, уйдешь голым холопом. «Ныне пить легче стало», — говаривает целовальник, цедя зеленое вино в оловянную кружку. «Ныне друг за тобой придет, с родственник или жена прибежит, уведет, покуда душу не пропил. Ныне мы таких отпускаем, за последним не гонимся. Иди с Богом». «А при покойном государе Алексее Михайловиче, бывало, придет такой-то друг уводить пьяного, чтобы он последний грош не пропил». «Стой! Убыток казне! И этот грош казне нужен! Сейчас кричишь «караул!» «Приставай его! Кто пить отговаривает, хватают и в разбойный приказ! А там, рассудив дело!» Рубят ему левую руку и правую ногу и бросают на лед. Пейте, соколы, пейте, ничего не бойтесь. Ныне руки-ноги не рубим. Сегодня у кабака народ лез друг на друга, заглядывал в окошки. На дворе, на крыльце не протолкаться. Много виднелось стрелецких кафтанов, красных, зеленых, клюквенных. Теснота, давка. Что такое? Кого? За что? Там, в кабаке, в чистой избе стояли стрельцы и гостинодворцы. В тесноте надышали, с окошек лило ручьями. Стрельцы привели в избу полуживого человека. Он лежал на полу и стонал, надрывая душу. Одежда изорвана в клочья, тело сытое. В серых волосах запеклась кровь, нос, щеки, все разбито. Стрельцы, указывая на него, кричали: «И с вами тоже скоро будет! Дремлете? А они на кукуе не дремлют!» «Ребята, за что немцы бьют наших?» «Хорошо, мы шли мимо, вступились. Убили бы его до смерти». «При покойном царе разве такие дела бывали? Разве наших давали в обиду иноземцам проклятым?» А Всеир Жов, стрелец Пыжова полка, унимал товарищей. Говорил гостинодворским купцам с поклоном: «По бедности к вам пришли господа честные гости, именитые купцы. Деваться нам стало некуда с женами, малыми ребятами, в конец обхудали, жалованье нам не идет второй год, полковники нас замучили на надсадной работе, а жить с чего? Торговать в городе нам не дают, а в слободах тесно. Немцы всем завладели, ныне уж и лен и пряжу на корню скупили. Кожи скупают, сами мнут дьяволы на кукуе. Бабы наших, слободских, башмаков ни почем покупать не хотят, а спрашивают немецкие. Жить стало не можно, а не вступитесь за нас, стрельцов. И вы, купцы, пропадете. Нарышкины до царской казны дорвались. Жаждут. Ждите теперь таких пошлин и даней. Все животы отдадите. Дождите на Москву, хуже того, боярина Матвеева. Из ссылки едет. У него сердце одебелило злобой. Он всю Москву проглотит». Страшны были стоны избитого человека. Страшны. Темны слова стрельца. Переглядывались гостинодворцы. Не очень-то верилось, чтобы кукуйские немцы избили этого купчишку. Дело темное. Однако ж и правду говорят стрельцы. Плохо стало жить. С каждым годом скуднее, тревожнее. Что ни грамота, царь где сказал, бояре приговорили, то новая беда. Плати. Гони деньги в прорву. Кому пожалуешься, кто защитит? Верхние бояре? Они одно знают. Выколачивать деньги в казну. А как эти деньги доставать? Им все равно. Последнюю рубаху сними, отдай. Как враги на Москве. В круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пальцами в серебряных перстнях. «Мы, то есть Воробьевы, — сказал, — привезли на ярмарку в Архангельск шелку сырца. И у нас, то есть немцы, сговорились между собой, того шелку не купили ни на алтын. И староста ихний, то есть немец Вульфий, кричал нам: «Мы здесь делаем то, что московские купчишки у нас на провиже настоятся за долги, да и впредь заставим их, то есть нас, московских, торговать одними лаптями». Гул пошел по избе. Стрельцы: «А мы что вам говорим? Да и лаптей скоро не будет». Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, тряхнул кудрявыми волосами. «Я с Поморья», — сказал Бойко. «Ездил за ворванью, а как приехал, с тем и уехал, с пустыми вазами. Иноземцы, Макселин да Беркопов, у поморов на 10 лет вперед все ворванье сало откупили. И все поморцы кругом у них в долгах. Иноземцы берут у них сало по 1/4 цены, а помимо себя никому продавать не велят. И поморцы обнищали, и в море уж не ходят бить зверя, а разбрелись врозь. Нам, русским людям, на север и ходу нет теперь». Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Авсей Ржов схватился за саблю, звякнул ею, оскалился. «Нам дай срок с полковниками расправиться, а тогда и до бояр доберемся. Ударим набат по Москве. Все посады за нас. Вы только нас, купцы, поддержите. Ну, ребята, подымай его. Пошли дальше». Стрельцы подхватили избитого человека. Тот завыл, мотая головой: «Ой, убили!» И поволокли его из избы, распихивая народ на Красную площадь показывать. Гостинодворцы остались в избе. Смутно. Ох, смутны лихи дела. Тоже ведь свяжись со стрельцами, шпыни, им терять нечего. А не свяжешься, все равно бояре проглотят. Алексашку на этот раз после вечерней выдрали без пощады. Едва приполз в подклеть. Укрылся, молчал, хрустел зубами. Алешка носил ему на печь каши с молоком. Очень его жалел. «Эх ты, как тебя, паря!» Сутки лежал Алексашка в жарком месте у трубы и отошел, разговорился. «Этакого отца на колесе изломать, аспида хищного! Ты, Алешка, возьми потихоньку деревянного масла за образами. Я задницу помажу. К утру подсохнет, тогда и уйдем. Домой не вернусь, хоть в канаве сдохнуть». Всю ночь шумела непогода за бревенчатой стеной. Выли в печной трубе домовые голоса. Стрепухина девочка тихо плакала. Алешке приснилась мать. Стоит в дыму посреди избы и плачет, не зажмуривая глаз. И все к голове подносит руки, жалуется. Алешка истосковался во сне. Чуть свет Алексашка толкнул его. «Будя спать-то, вставай!» Почесываясь, обулись полоднее. Нашли полкраюхи хлеба, взяли. Посвистав кобелям, отвалили подворотню и вылезли со двора. Утро было тихое, мглистое, сыро. Шуршат, падают сосульки. Черны извилистые бревенчатые улицы. За деревянным городом разливается совсем близко заря туманными кровяными полосами. На улицах ленивые сторожа убирали рогатки, поставленные на ночь от бродяг и воров. Брели, переругиваясь, нищие, калеки, юродивые, с позаранок занимать места на папертях. По воздвиженке гнали по навозной дороге ревущий скот, на водопой, на речку Неглинную. Вместе со скотом мальчики дошли до круглой башни Боровицких ворот. У чугунных пушек дремал в бараньем тулупе немец-мушкетер. «Тут иди, сторожка, тут царь недалеко», — сказал Алексашка. По крутому берегу Неглинной, по кучам золы и мусора, они добрались до Иверского моста, перешли его. Рассвело. Над городом волоклись серые тучи. Вдоль стен Кремля пролегал глубокий ров. Торчали кое-где гнилые сваи от снесенных недавно водяных мельниц. На берегу его стояли виселицы, по 2 столба с перекладиной. На одной висел длинный человек в лаптях, с закрученными назад локтями. Опущенное лицо его исклевано птицами. «А вон еще 2, — сказал Алексашка. Во рву на дне валялись трупы, полузанесенные снегом. «Это воры! Во как их!» Вся площадь от Иверской до Белого на синем цоколе с синими головами Василия Блаженного была пустынна.

Люди, разинув рты, глядели на его парчевую шубу. Пол Москвы можно купить за такую шубу. Глядели на самоцветные перстни на его руке, что похлопывало коня. Огонь брызгал от перстней. Люди пятились, ничего не отвечали. Усмехаясь, Василий Васильевич подъехал и стал стремя о стремя с Хованским. «Отдайте нам в руки полковников, мы сами их рассудим. Вниз головой с колокольни!» — кричали ему стрельцы. «О чем бояре наверху думают? Зачем нам мальчишку царем навязали, нарышкинского ублюдка?» Хованский утюжил краем рукавицы полуседые усы, поднял руку. Все стихли. «Стрельцы!» Он привстал в седле, от натуги побагровел. Горловой голос его услышали самые дальние. «Стрельцы! Теперь сами видите, в каком вы у бояр несносном ерме! Теперь выбрали бог знает какого царя! Не я его кричал! И увидите! Не только денег, а и корму вам не дадут, и работать будете, как холопы! И дети ваши пойдут в вечную неволю к Нарышкиным. Хуже того, продадут и вас, и нас всех чужеземцам. Москву сгубят и веру православную искоренят. Эх, была русская сила, да где она?» Тут весь народ так страшно закричал, что Алешка испугался. «Ну, затопчут совсем». Алексашка Меньшиков, прыгая по саням, свистал в два пальца. И разобрать можно было только, как Тараруй, надсаживаясь, крикнул: «Стрельцы! Айда за реку в полки! Там будем говорить!» На площади остались только распряженные сани да Алешка с Алексашкой. Избитый посадский приподнялся, поглядел кругом припухлыми щелками и долго отсмаркивался. «Дяденька», — сказал ему Алексашка, подмигнув Алешке, — «мы тебя до дому доведем, нам тебя жалко». Посадский был еще не в своем уме. Мальчики повели его. Он бормотал, спотыкался. Вдруг «Стой!» — отталкивал мальчишек и кому-то грозился. Топал разбухшим валенком. Шли за реку к Серпуховским воротам. По дороге узнали, как его зовут. Федька Заяц. Двор у него на посаде был небольшой. На огороде одно дерево с грачиными гнездами, но ворота и изба новые. «Вот они, пирожки, калачики!» — обрадовался Заяц, когда увидел свой двор. «Вот они, медовые голубчики! Выручают меня!» Калитку отворила рябая баба с вытекшим глазом. Заяц оттолкнул ее, и Алексашка с Алешкой шмыгнули следом. «Вы куда? Зачем?» — кинулся было он к ним, но махнул рукой и пошел в избу. Сел на покрытую новой рогожей лавку, начал себя оглядывать. Все рваное. Закрутил головой, заплакал. «Убили меня», — сказал он кривой бабе. «Кто бил, за что, не помню. Дай чистое надеть». И вдруг заорал, застучал о лавку. «Баню затопи, я тебе приказываю, кривая собака». Баба повела носом, ушла. Мальчики жались ближе к печи, занимавшей половину избы. Заяц разговаривал. «Выручили вы меня, ребята. Теперь что хотите, просите. Тело мое все избитое, ребра целого нет. Куда я теперь? Возьму лоток, пойду торговать. Ох ты мне, а ведь дело не ждет». Алексашка опять подмигнул Алешке, сказал. «Награды нам никакой не надо. Пусти переночевать». Когда Заяц уполз в баню, мальчики залезли на печь. «Завтра пойдем вместо него пироги продавать», — шепнул Алексашка. «Говорю, со мной не пропадешь». Чуть свет, кривая баба заладила печь тестяные шишки. Левашники, перепечи и подовые пироги, постные с горохом, репой, солеными грибами и скоромные, зайчатиной с мясом, с лапшой. Федька Заяц стонал на лавке под тулупом. Не мог владеть ни единым членом. Алексашка подмел избу, летал на двор за водой, за дровами, выносил золу, помои, послал Алешку напоить Зайцеву скотину,

В светлице чистенько, простенько, пахнет сухими травами. Белые стены, как в келье. Изразцовая с лежанками печь жарко натоплена. Вся утварь, лавки, стол покрыты холстами. Медленно вертится расписанный розами циферный круг на стоячих часах. Задернут пеленою книжный шкапчик. Великий пост, не до книг, не до забав. Софья поставила ноги в суконных башмаках на скамеечку, полузакрыв глаза, покачивалась в дремоте. Весна, весна, бродит по миру грех, пробирается сладкий в девичью светлицу. Великопостные это дни. Опустить бы занавески на окошках, погасить пестрые лучи. Неохота встать, неохота позвать девку. Еще поют в памяти напевы древнего благочестия, а слух тревожно ловит. Не скрипнула ли половица? Не идет ли свет жизни моей? Ах, не входит ли грех? Ну что ж, отмолю. Все святые обители обойду пешком. Пусть войдет. В светлице дремотно. Только постукивает маятник. Много здесь было пролито слез. Не раз бывало, металась Софья между этих стен. Кричи, изгрызи руки. Все равно уходят годы, отцветает молодость. Обречена девка, царская дочь, на вечное девство, черную скуфью. Из светлицы одна дверь в монастырь. Сколько их тут, царевин, крикивала по ночам в подушку дикими голосами. Рвало на себе косы. Никто не слыхал, не видел. Сколько их прожило век бесплодный, уснуло под монастырскими плитами. Имена забыты тех горьких дев. Одной выпало счастье, вырвалось, как шалая птица из девичьей тюрьмы. Разрешила сердцу, люби. И светочей Василий Васильевич прекрасный, не муж какой-нибудь с плетью и сапожищами, возлюбленный со сладкими речами. Любовник, вкрадчивый и нетерпеливый. Ох, грех, грех! Софья, оставив просфору, слабо замахала руками, будто отгоняла его и улыбалась, не раскрывая глаз, теплым лучам из окна, горячим видением. Скрипнула половица. Софья вскинулась, пронзительно глядя на дверь, будто влетит сейчас в золотых ризах огненно-крылый погубитель. Губы задрожали. Опять облокотилась о бархатный подлокотник, опустила на ладонь лицо. Шумно стучало сердце. Наклонясь под низкой притолокой, осторожно вошел Василий Васильевич Голицын. Остановился без слов. Софья так бы и охватила его, как волна морская взволнованным телом. Но притворилась, что дремлет. Сие было приличнее. Устала царевна, стоявшая обедню и почивает с улыбкой. «Софья?» — чуть слышно позвал он. Наклонился, хрустя парчой. У Софьи раскрылись губы. Тогда душистые усы его защекотали щеки. Теплые губы приблизились, прижались сильно. Софья всколыхнулась. Неизъяснимое желание прошло по спине. Горячей судорогой растаяло в широком тазу ее. Подняла руки обнять Василия Васильевича за голову и оттолкнула. «Ох, отойди! Что ты, грехчей, в пятницу-то?» Раскрыла умные глаза и удивилась, как всегда, красоте Василия Васильевича. Почувствовала, что он нетерпелив. Покачала головой, вся заливаясь радостью. «Софья», — сказал он, — «внизу Иван Михайлович да Иван Андреевич Хованский с великими вестями пришли к тебе. Выйди. Дело неотложное». Софья схватила его руки, прижала к полной груди и поцеловала их. Ресницы ее были влажны от избытка любви. Подошла к зеркальцу, поправить венец и рассеянно скользнула по своему отражению. «Некрасиво. Но ведь любит. Пойдем». У косящатого окошечка, касаясь потолочного свода горлатными шапками, стояли Хованский и Иван Михайлович Милославский, царевнин дядя,

полковника Бухвостова да сотника Бабарыкина, кои строго стали говорить и унимать стрельцы, взвели на колокольню и сбили оттуда наземь и кричали «Люба! Люба!» И приказов они слушать не хотят. В слободах, в Белом городе и в Китае собираются в круги и мутят на базарах народ. И ходят к торговым баням и кричат «Не хотим, чтобы правили нами Нарышкин и Доматвеев. Мы им шею свернем». Кричать они горластые. «Но нам видеть надобно от них великие дела». Софья вытянулась и изломила брови. «Пусть не побоятся на копья поднять Артамона Матвеева, Языкова и Лихачева. Врагов моих, Нарышкиных, все семя. Мальчишку, щенка ее, спихнуть не побоятся. Мачеха, мачеха, чрево проклятое. Вот, возьми». Софья сразу сорвала с пальцев все перстни, зажав в кулаке, протянула Хованскому. «Пошли им. Скажи им. Все им будет, что просят. И жалованье, и земли, и вольности. Пусть не заробеют, когда надо. Скажи им. Пусть кричат меня на царство». Милославский только махал в перепуге руками на Софью. Хованский, разгораясь безумством, скалил зубы. Василий Васильевич прикрыл глаза ладонью, не понять зачем. Быть может, не хотел, чтобы при сих словах увидали надменное лицо его. Алексашка с Алешкой отъелись на пирогах за весну. Житье лучше не надо. Разжирел и заяц, обленился. «Поработался свое, теперь вы потрудитесь на меня, ребята». Сидел целый день на крыльце, глядя на кур, на воробьев. Полюбил грызть орехи. С лени и жиру начали приходить к нему мысли. А вдруг мальчишки утаивают деньги? Не может быть, чтобы не воровали хоть по малости. Стал он по вечерам, считая выручку, расспрашивать, придираться, лазить у них по карманам и за щеки, ища утайных денег. По ночам стал плохо спать. Все думал. Должен человек воровать, раз он около денег. Оставалось одно средство — застращать мальчишек. Алексашка с Алешкой пришли однажды к ужину, веселые. Отдали выручку. Заяц пересчитал и придрался. Копейки не хватает. Украли! Где копейка? Взял с утра еще вырезанную, сырую палку, сгреб Алексашку за виски и начал бить с приговором. Раз по Алексашке, два по Алешке. Отвозив мальчиков, велел подавать ужин. «Так-то», — говорил он, набивая рот студнем, с уксусом, с перцем. «Забитого нынче двух небитых дают. В люди вас выведу, в юноши. Сами потом спасибо скажете». Ел заяц щи со свининой, куриные пупки на меду, с имбирем. Лапшу с курой, жареное мясо. Молоко жрал с кашей. Кладя ложку на непокрытый стол, тонко рыгал. Щеки у него дрожали от сытости, глаза заплыли. Расстегнул пуговку на портках. «Бога будете за меня молить, чадо мои дорогие. Я добрый человек. Ешьте, пейте, чувствуйте, я ваш отец». Алексашка молчал, кривил рот, в глаза не глядел. После ужина сказал Алешке. «От отца ушел через битье. А от этого и подавно уйду. Он теперь повадится драться. Боров». Страшно стало Алешке бросать сытую жизнь. Лучше, конечно, без битья. Да где же найти такое место на свете? Все бьют. На печи тайком плакал. Но нельзя же было отбиваться от товарища. Наутро, взяв лотки с пирогами, мальчики вышли на улицу. Свежо было майское утро. Сизые лужи. На березах пахучая листва. Посвистывают скворцы, задрав к солнцу головки. За воротами стоят шалые девки. Ленятся работать. На иной, босой, одна пасконная рубаха. А на голове венец из бересты. В косе ленты. Глаза дикие. Скворцы на крышах щелкают соловьями. Заманивают девок в рощи, на траву. Вот весна-то. «Вот пироги подовые с медом». Алексашка засмеялся. подождет заяц нынешней выручки. Ай, Алексашка, ведь так грабеж. Дура деревенская. А жалованье нам дьявол платил? Хребет на него даром 2 месяца ломали. Эй, купи, стрелец, зайчатиной, пара с жару, грош цена. Все больше попадалось баб и девок за воротами. На перекрестках толпился народ. Вот бегом прошли стрельцы, звякая бердышами. Народ расступился, глядя на них в страхе. Чем ближе к Всехсвятскому мосту через Москву-реку, тем стрельцов и народу становилось больше. Весь берег, как мухами, обсажен людьми. Лезли на навозные кучи, глядеть на Кремль. В зеркальной воде, едва колеблемой течением, спокойно отражались зелено-верхние башни, зубцы кирпичных стен и золотые купола кремлевских церквей, церквенок и соборов. Но неспокойны были разговоры в народе. За твердынями стен, где пестрели чудные, нарядные крыши боярских дворов и государева дворца, в этой майской тишине творилось неладное. Что доподлинно, еще не знали. Стрельцы шумели, не переходя моста, охраняемого с кремлевской стороны 2 пушками. Там виднелись пешие и конные жильцы, дети боярские, служившие при государевой особе. Поверх белых кафтанов на них навешаны за спиной на медных дугах лебединые крылья. Жильцов было мало, и, видимо, они робели, глядя, как с балчуга подваливают 1000 народу. Алексашка, как бес, вертелся близ моста. Пироги они с Алешкой все живо сбыли, лотки бросили, не до торговли. Жутко и весело. В толпе то здесь, то там начинали кричать люди. У всех накипело. Жить очертело при таких порядках. Грозили кремлевским башням. Старик Посадский, взлезший на кучу мусора и снявший колпак с лысины, говорил медленно. «При покойном Алексее Михайловиче так-то народ поднялся. Хлеба не было, соли не было, деньги стали дешевы. Серебряный-то целковый казна переправляла на медный. Бояре кровь народную пили жадно. Народ взбунтовался, снял с коня Алексея Михайловича и рвал на нем шубу. Тогда многие дворы боярские разбили и сожгли, бояр побили. И на низу поднялся великодушный казак Разин. И быть бы тогда воле, народ бы жил вольно и богато. Не поддержали. Народ слабый, одно горладнить гораст. И ныне без единодушия того, ребята, ждите, плахи да виселицы одолеют вас, бояре. Слушали его, разинув рты, и еще смутнее становилось и жутче. Понимали только, что в Кремле власти нет, и время бы подходящее пошатнуть вековечную твердыню. Но как? В другом месте выскакивал стрелец к народу. «Чего ждете-то? Боярин Матвеев Чуцвет в Москву въехал. Не знаете, что ли, Матвеева? Покуда в Кремле бояре без головы лаялись друг с дружкой, жить еще можно было. Теперь настоящий государь объявился. Он вожжи подтянет. Данями, налогами так всех обложит, как еще не видели. Бунтовать надо нынче, завтра будет поздно». Кружились головы от таких речей. Завтра поздно. Кровью наливались глаза. Мороком чудился Кремль, лениво отраженный в реке. Седой, запретный, вероломный, полный золота. На стенах у пушек ни одного пушкаря. Будто вымер. И высоко плавающие коршуны над Кремлем. Вдруг на той стороне моста засуетились крылатые жильцы. Донеслись их слабые крики. Между ними,

увидели царицу Наталью Кирилловну во вдовьей черной опашине и золотопарчевой мантии. Взглянув на тысячи, тысячи глаз, упертых на нее, царица покачнулась. Чьи-то руки протянули ей мальчика в пестром узком кафтанчике. Царица с усилием, сдернув животом, приподняла его, поставила на перила крыльца. Мономахова шапка съехала ему на ухо, открыв черные стриженные волосы. Круглощекий и тупоносенький, он вытянул шею. Глаза круглые, как у мыши. Маленький рот сжат с испугу. Царица хотела сказать что-то и зашлась, закинула голову. Из-за ее спины выдвинулся Матвеев. По толпе прошло рычание. Он держал за руку другого мальчика, постарше, с худым равнодушным личиком, отвисшей губой. «Кто вам лгал?» — стариковским, но сильным голосом заговорил Матвеев, изламывая седые брови. «Кто лгал, что царя и царевича задушили? Глядите, вот царь Петр Алексеевич, на руках у царицы, здоров и весел. Вот царевич Иван», — приподнял равнодушного мальчика и показал толпе. «Оба живы Божьей милостью!» В толпе стали переглядываться, заговорили. «Они самые, обману нет». «Стрельцы! Идите спокойно по домам! Если что надо, есть какие просьбы и жалобы, присылайте челобитчиков». С крыльца в толпу сошли Хованский и Василий Васильевич. Кладя руки на плечи стрельцам и простым людям, уговаривали разойтись, но говорили будто с усмешкой. Из присмиревшей толпы раздались злые голоса. «Ну что ж, что они живы?» «Сами видим, что живы». «Все равно не уйдем из Кремля». «Нашли дураков. Знаем ваши сладкие слова. А потом ноздри рвать у приказной избы». «Выдайте нам Матвеевых и Нарышкиных». «Ивана Кирилловича Нарышкина. Он царский венец примерял». «Кровопийцы, бояре! Языкова нам выдайте! Долгорукова!» Все злее кричали голоса, перечисляя ненавистные имена бояр. Наталья Кирилловна опять побелела, обхватила сына. Петр вертел круглой головой. Чей-то голос крикнул со смехом. «Гляди-ка, чистый кот!» С крыльца сбежал, весь в алом бархате, в соболях, в звенящем оружии князь Михайло Долгорукий, сын стрелецкого начальника, холеный и надменный, закричал на стрельцов, размахивая нагайкой. «Рады сучьи дети, что отец мой больной лежит! Сарынь! Прочь отсюда, псы, холопы!» Попятились было стрельцы перед свистящей нагайкой, но не те времена, не так надо было разговаривать. Задышали, засопели, потянулись к нему. «А с колокольни ты не летал? Ты кто нам, щенок? Бей его, ребята!» Взяли его за перевязь, сорвали. В клочья разлетелся бархатный кафтан. Михайло Долгорукий выхватил саблю и, пятясь, отмахиваясь, взошел на крыльцо. Стрельцы, уставя копья, кинулись за ним. Схватили. Царица дико завизжала. Растопыренное тело Долгорукого полетело и скрылось в топчущей, рвущей его толпе. Матвеев и царица подались к двери, но было уже поздно. Из синей грановитой палаты выскочили Авсей и Ржов с товарищами. «Бей Матвеева!» — закричали они. «Люба! Люба!» — заревела толпа. Авсей и Ржов насел сзади на Матвеева. Царица взмахнула рукавами. Прильнула к Артамону Сергеевичу. Царевич Иван, отпихнутый, упал и заплакал. Круглое лицо Петра исказилось, перекосилось. Он вцепился обеими руками в пегую бороду Матвеева. «Оттаскивай, не бойся, рви его!» — кричали стрельцы, подняв копья. «Кидай нам!» Оттащили царицу, отшвырнули Петра, как котенка. Огромное тело Матвеева с разинутым ртом высоко вдруг поднялось, растопыря ноги, и перевалилось на уставленные копья. Стрельцы, народ, мальчишки, Алексашка с Алешкой, ворвались во дворец, разбежались по сотням комнат. Царица с обоими царевичами все еще была на крыльце, без памяти. К тем, кто остался на площади, опять подошли Хованский и Голицын и в толпе закричали. «Хотим Ивана царем! Обоих! Хотим Софью! Люба, Люба! Софью хотим на царство! Столб хотим на Красной площади! Памятный столб, чтоб воля наша была вечная!»